это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Алло. Да. Меня зовут Николай. У меня вопрос первый по слову «сладости» и «сласти». Вот долгое время на Невском даже был магазин «Восточные сладости». Ведь сладострастие – это эмоции, а сласть – это сладкое. Да, по-моему, когда говорят о сладком, неуместно. Вот я правильно понимаю? Это давно нам не задавали этот вопрос. И но еще... отвечали мы на него много раз. Вот, и еще, значит, кстати, сладости пошло везде уже. Сладости, сладости, сладости, когда совершенно неуместно. И вот до момента по защите слов. Вот в автомобиле, наверное, многие называют ящик, который впереди справа, да, называют как кавардачок, правильно? Да. А кавардачок – это кавардак, это, извините, пьянство и блуд. Нет, Николай, вы не совсем правы. Этот отсек называют бардачок. Бардачок, а бардак – это пьянство и блуд. А кавардак – это беспорядок. Так. Правильно называть кавардачок, а у нас называют бардачком. Правильно называть ящик для перчаток. Для перчаток за границей, правильно. У нас называют так. Ну и еще вот, у меня сосед знает иврит, и когда я узнал, что слово «пацан» с иврита переводится как «крысенок». То есть, получается, в детстве мы оскорбляли друг друга. Пошли играть, пацаны, пошли играть в футбол. Значит, крысята, пошли играть в футбол. Если бы знали, что меня называют крысенком, я бы подрался, а не пошел бы играть. Так что вот неплохо бы как-то... Ну, так это же русский язык, а тут язык другой. Открывать немножко, что означает. Возьмите халява, да, халява. В переводе с иврита это молоко. Это, значит, ортодоксалы, которые не могут в субботу ничего абсолютно делать, а корона была доить, иначе она погибает. Приглашали иноверцев. И когда они выдоили молоко в субботу, в священный день, все, что делалось в субботу, они забирали с собой. То есть они делали, мало работы делали, а брали много за работу. Халява. Тоже неплохо будет как-то немножко, вот, может быть, такие слова, которые применяются за границей. А вы это откуда узнали? А? От соседа, он знает иврит. Ну, мало знать иврит. Так вот, халява – это молоко, пацаны – это крысята. А бардачок – это беспорядок. Не, ну даже если так, это бытует в одном языке, это ж тут так нельзя вот переносить из всех языков. Называют печаточный ящик или кавардачок, да, беспорядок в этом ящичке, но никак не бардак. Николай, спасибо. Значит, ваш первый вопрос был связан со словом «сладости» и «сласти». Должен вам сказать, что иногда полезно все-таки заглядывать и в словари. Спор о том, как правильно должен был называться магазин «Восточные сладости» или «Восточные сласти», длится ровно столько, сколько этот магазин существует или существовал. И думаю, что даже дольше. Нужно учесть, что есть существительная сладость. И это существительное абстрактное, оно обозначает вот понятие «о». Ну, вот но, о роде кстати, вкуса. Ни разу наш разговор о сластях не уходил в плоскость сладострастия. Да, это... вот сладострастие меня удивило, но я подумал, что Николай оговорился, может быть. Наверное, все-таки он отдает себе отчет в том, что сладость и сладострастие совершенно разные вещи. Так вот, есть сладость, а есть то же самое существительное, но употребляемое исключительно во множественном числе. Заметьте, что существительная сладость в своем первом основном абстрактном значении формы множественного числа иметь не может. Так вот, современные словари фиксируют тот факт, что существительная сладость приобрело второе значение, но это значение в нем может возникнуть только в том случае, когда оно употребляется в форме множественного числа. И в этом значении оно уже не имеет формы единственного числа. «Передай мне, пожалуйста, вот эту сладость» или «пойди купи мне какую-нибудь сладость», так никто не скажет. А вот «пойти купить каких-нибудь сластей» или «каких-нибудь сладостей» — это допустимо. Когда-то, когда вот только возникло это название магазина и, соответственно, такое словоупотребление, конечно, что в начале возникло такое словоупотребление, а потом уже название магазина. Когда-то это казалось диким, когда-то с этим пытались бороться. Но бороться оказалось бесполезно, потому что язык выбрал вот этот вариант. Языку оказалось удобным зафиксировать второе значение у этого существительного строго в форме множественного числа. Поэтому сегодня конкуренция вот этих форм сладости и сласти практически завершилась в пользу первой из них. Сласти, существительное, которое имеет все права гражданства, замечательное слово, практически не употребляется, оно на наших глазах устаревает. Ну и поэтому с этим вопросом наш слушатель немного опоздал. По поводу названия ящика для перчаток или отделения для перчаток в салоне автомобиля. Как изящно. Да. И как смешно там, что такое у людей не набросано всякие отвертки, так бумаги не нужны. В том-то и дело. Ящик для перчаток. Вот, да. На самом деле, это я, между прочим, был удивлен, восхищен не меньше вашего, когда я впервые об этом прочитал. Всем известно, что оно называется вот этим не вполне приличным словом «бардачок». Но причина совершенно ясна. В этом ящике для перчаток хранится что угодно, но только не перчатки. И любой автомобилист прекрасно это знает. Есть, конечно, исключения, но в абсолютном большинстве автомобилей в этом ящике творится такое, что иначе, как вот этим словом, которое уже не раз прозвучало, и назвать это очень трудно. И по поводу крысёнка и пацана, ну, я должен сказать, что Николай сначала меня так напугал. Я подумал, что он слово «пацан» он возведет еще как к одному слову, которое известно людям, которые знают иврит или идыш. Но, слава богу, этого он не сделал. Нужно понимать, что даже если, во-первых, даже если слово по звучанию или совпадает, или нам кажется, что оно совпадает полностью или частично со словом из другого языка, это отнюдь не означает, что это слово именно из этого языка заимствовано и именно в том значении, которое оно имеет в языке-источнике. Когда кто-то кого-то называет словом «пацан», никто, разумеется, этого крысёнка не подразумевает. Но сходный пример можно привести из письма, которое мы недавно получили от нашего слушателя Владимира Вениаминовича, если я не ошибаюсь, Потапова из Петербурга. Да, Владимир Вениаминович. Вот он пишет, что он совершил открытие уже довольно давно. Я пришел к выводу, пишет он, что слово «брюки» произошло от немецкого слова «брюкке» – «мост». Видите, Елена Николаевна, какую замечательную картину. Да, даже рисунок. Да, вот такой замечательный рисунок. Ну как тут не мост, а какой? А, мост. Нет, нет, это самый настоящий мост, но это мост однопролетный и не длинный, через неширокую речку, а может быть даже какой-то проток, ручей и тому подобное. Еще брюки надо было нарисовать. Да, то есть, по мнению нашего слушателя, брюки назвали брюками, потому что они выглядят так же, как мост. Вот опоры моста — это штанины, а все, ну, все остальное уже понятно. Вот это точно такой же пример такой народной этимологии, которая основана на случайном звуковом сходстве двух совершенно разных слов. Ну и понятно, что... Ну а каково происхождение слова «брюки»? На самом деле слово «брюки» возникло в русском языке довольно поздно. Его возникновение относят к началу XVIII века. Связывают с голландским языком, в котором брюк – это брюки, штаны, и в котором, скорее всего, как полагают составители краткого этимологического словаря русского языка под редакцией Шанского, который, скорее всего, является переоформлением латинского «бракке», которое означает те же самые брюки. Так это или то нет? То есть мост совсем не при чем? Нет, мост здесь совершенно не при чем. Это случайное сходство. И подобные случайные сходства не должны нас вести к выводу, будто бы вот это на самом деле родственные слова. Звуковое сходство еще ничего не означает. И тем более не надо торопиться с открытиями, считать, да, что вы сделали открытие. Надо свериться в словарях, посмотреть, не сделали ли другого открытия ученые, которым этим профессионально занимаются всю жизнь. Хотя похвально такой интерес. Безусловно. К языку. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня в руках буклет, в котором указано перечень, название мероприятий культурного центра. Все указано, когда, чего, во сколько. Очень полезная штучка. Но называется она «Раскрой свою культуру». И вот это название меня как-то смущает. А что там происходит? Я так и не поняла. Что рекламируют? Ну, вы знаете, как вот кинотеатр. Там фильмы показывают, концерты показывают, великолепные лекции показывают, игры, люди приходят, там танцуют. То есть это культурный центр, называется «Каскад», находится в городе Петродворец. Татьяна, вы знаете, меня это название смущает точно так же, как и вас. Мне оно кажется бессмысленным и претенциозным. Вот и то, и другое одновременно. И потому я бы буклет никогда таким образом не назвал. Мне не очень понятно, что хотели сказать создатели этого буклета вот именно таким названием. Цель этого буклета, судя по тому, что вы говорите, благородна, но название никуда не годится. Давайте на письмо еще ответим. Ну вот, может быть, коротко успеем ответить на некоторые замечания из письма Раисы Павловны Бояршиновой из Колпино. Раиса Павловна сетует на то, что очень много ошибок в речи людей, которые ведут телевизионные и радиопередачи. В некоторых своих замечаниях, конечно, Раиса Павловна совершенно права, но по поводу отдельных я бы хотел дать некоторый комментарий. Слушательница считает, что Михаил Швидкой, который говорит «роды искусств», не прав. Вы знаете, он прав. Слово «род» многозначное, и в разных значениях оно может иметь разные формы, даже с разными окончаниями и с разными ударениями. В значении единица классификации, ну, например, род литературы или тот или иной род искусства, это существительное во множественном числе и именительном падеже имеет форму «роды», не «рода», а «роды». Да, это совпадает с теми же самыми «родами», я имею в виду с формой именительного падежа «роды», когда речь идет о появлении на свет человека, но это совершенно другие роды, и ударение в косвенных падежах множественного числа различается, а в именительном совпадает, но ничего страшного в этом нет. Раиса Павловна совершенно верно обращает внимание на ошибки типа «генерал жалуется о том, что» вместо «генерал жалуется на то, что». Но вот писателю Юрию Полякову она ставит в упрек выражение «небрежение условностями». У нее это выражение вызывает сильное изумление. На самом деле никакой ошибки Юрий Поляков здесь не допускает. Есть слово «небрежение» в русском языке. И в отличие от существительного «пренебрежения», которое управляет падежом с предлогом «к», пренебрежение к чему, дательность предлогом «к». Слово «небрежение» управляет творительным падежом, поэтому словосочетание «небрежение условностями» совершенно верно. Как это по-русски? 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель.